Золотая птица. Рассказывают старики, что в прежние времена жили в одном городе два брата. Старший брат богат был, торговал серебряными да золотыми украшениями, а младший был настолько беден, что не чурался любой самой черной работы. Сыновья бедняка работали за еду на своего богатого дядю. Как-то бедняк пошел в лес набрать хворост для своей лачуги. И вдруг видит настоящее чудо. Сидит на дереве птица вся из золота. Хочется ему поймать чудо чудесное, а только никак не схватишь, на самой верхушке птица сидит. Взял тогда бедняк камень и метнул в золотую птицу. Но не причинил камень птице большого вреда. Вспорхнула она и улетела, только золотое перо из ее хвоста выпало. Но и такой удаче бедняк был рад. Вернулся он домой и сразу отправился к богатому брату. Подивился богач перу, дал младшему за него немного денег и наказал: «Если хочешь еще денег, принеси мне еще таких перьев». На следующее утро бедняк опять поспешил в лес. Только уже не за хворостом, а в поисках золотой птицы. Весь день бродил он по лесу и не нашел птицы. К вечеру собрался бедняк возвращаться домой ни с чем, и вдруг видит, на высоком дереве что-то ярко блестит. Забрался он на дерево и нашел в его ветвях большое птичье гнездо, а в гнезде яйца, да не простые, а золотые. Взял бедняк осторожно одно яйцо, спрятал за пазухой, слез с дерева, да скорее домой побежал. Богатый брат дал ему еще больше денег, чем прежде, и наказал: «Если хочешь действительно много денег, то достань мне саму золотую птицу». На третий день бедняк взял прочный мешок и отправился прямиком к гнезду, которое обнаружил накануне. Забрался на дерево, спрятался в ветвях недалеко от гнезда и стал птицу ждать. Долго ждал, и, наконец, прилетела золотая птица. Схватил ее бедняк и упрятал в мешок. Отнес бедняк свою добычу брату. Еще больше дал богач денег бедняку. Рад бедный брат, что монета у него в кошельке зазвенела. А еще больше радуется хитрый богач. Знал он древнее поверье, которое гласило: кто сварит золотую птицу и съест ее сердце и печень, тот неслыханно разбогатеет. Каждое утро он будет находить у себя под подушкой золотые монеты. Богач говорит своей жене: «Ступай и свари мне эту птицу вместе со всеми потрохами, и смотри, не выбрасывай ничего». Жена послушалась. Поставила на огонь котел, положила туда птицу, а сама ушла к соседке поболтать, пока дичь в котле варится. Пока в кухне никого не было, туда заглянули дети бедного брата. Смотрят, на огне котел стоит, а там что-то варится. Заглянули они под крышку и увидели золотую птицу. От голода решили они съесть по небольшому кусочку. Старший брат взял себе сердце, а младший — печень. Уже почти доели все, как вернулась жена богача. Увидела она, как мальчики кушают, стала их допрашивать: «Что это вы едите?» Братья отвечают: «Не сердись, тетушка, мы лишь два маленьких кусочка съели». Испугалась женщина, что не уследила за тем, как золотая птица готовилась, и запретила мальчикам говорить кому-нибудь, что они ели мясо золотой птицы. А чтобы муж ни о чем не узнал, зарезала петуха, да и кинула в котел его сердце и печень. Вечером богач говорит жене: «Подавай скорее мне птицу». Набросился он на золотую птицу и съел все, даже ни одной косточки не оставил. И сразу улегся спать, думая: «Скорей бы пришло утро, когда я найду под подушкой золото». Утром, как только проснулся богач, отбросил подушку, а под ней ни одной золотой монетки. Позвал он жену и спрашивает ее: «Всю ли ты золотую птицу мне вчера сварила?» «Всю», — отвечает жена, а сама глаза от него прячет. А богач опять спрашивает, «Может быть, хоть какой маленький кусочек пропал?» «Нет», — отвечает в страхе жена, — «ничего не пропало». Подивился этому богач, не сбылось древнее поверье. А тем временем в своей жалкой лачуге проснулись дети бедного брата. Старший брат убрал подушку, смотрит, а там горсть золотых монет лежит. Младший брат убрал свою подушку и тоже нашел горсть золотых монет. Зовут они отца. Пришел бедняк, увидел золото и стал детей расспрашивать. «Откуда, дети мои, вы взяли столько золота?» А братьям и сказать нечего. Они и сами этого не знают, а о сердце и печени золотой птицы молчат, помня запрет своей тетки. На следующее утро братья проснулись, а у них под подушками опять лежит по горсти золотых монет. Снова расспрашивает их бедняк, и снова они ему ничего ответить не могут. Взял он тогда 4 горсти золота и пошел к богатому брату за советом. Рассказал, какое чудо случается каждое утро в его лачуге. Догадался богач, откуда это золото. И такая ярость его взяла, что задумал он сжить мальчика всосвету. Раз ему золото от птицы не досталось, пусть же никому не достается. Говорит он бедняку, «Ты, мой младший братец, это золото не бери. От нечистой силы это богатство. И детей своих заведи куда-нибудь в лес подальше и оставь их там. Порча на них сильная. Оставишь их в доме, будут тебя преследовать несчастья». Поверил глупый бедняк своему хитрому старшему брату. Как не горько ему было сыновей губить, а уж видно, судьба их такая. Не стал он ждать следующего утра. Тем же днем накормил детей и отвел их в лес. «Вы пока, — говорит он детям, — здесь побудьте, поиграйте, а я наберу несколько вязанок хвороста и вернусь к вам, тогда и домой пойдем». Сказал так, а сам домой бросился, не думая возвращаться. Наигрались братья, сели отца ждать. Вот уж день к концу идет, а отца все нет. Темнота наступила, а отец все не идет. Звали они его, звали, не откликается отец на их крики. Решили сами домой идти, да только как в темноте дорогу нужную отыскать? Только еще больше заблудились. Сели они под дерево и горько заплакали. Вдруг выходит к ним незнакомый человек. Увидел он плачущих детей и спрашивает: «Как же вы одни в такой глуши оказались?» Все ему рассказали братья. Услышав их рассказ, незнакомец понял, что отец и не думал за своими детьми возвращаться. Тогда он сказал: «Что ж, видно, нет вам пути домой. Будете жить у меня, пока не станете взрослыми». Привел добрый человек брошенных мальчиков к себе. Вот так и получилось, что стали мальчики с того дня жить у чужого человека, который оказался добрым человеком. Он и кормит их, и одевает, и ремеслам разным учит. Стал учить братьев и меткой стрельбе из ружья. «В жизни, — говорит, — вам это тоже пригодится». Монеты, которые мальчики находили по утрам, отдавали своему воспитателю. И их хватало, чтобы всем троим жить вполне безбедно. Так прожили они много лет. Совсем взрослыми стали братья. Оба статные, сильные, да красивые. Однажды утром учитель выдал юношам по ружью и сказал: «Пойдемте со мной на охоту. Покажете, как метко вы научились стрелять». Отправились они вместе в лес. Весь день бродили, но ни один зверь, ни одна птица им не попались. Стали возвращаться домой, и вдруг видят, как высоко-высоко в небе летит стая диких гусей. Говорит братьям учитель: «Ну, покажите, чему вы выучились. К кто из вас попадет в гуся, тот и есть меткий стрелок. Прицелились братья и выстрелили. Попал и старший брат в гуся, и младший тоже попал. Говори тогда человек братьям: «Оба вы меткие стрелки, и нечему мне вас больше учить. Настоящими джигитами вы стали. Пора вам уже и самостоятельно начинать жить». Поклонились братья учителю и говорят: «Спасибо тебе за то, что подобрал ты нас в лесу, вырастил, разным уменьям научил. Хотим мы теперь свет посмотреть. Разреши нам в путь дальний отправиться». Благословил их учитель на самостоятельную жизнь. Утром накормил он братьев и каждому подарил хорошее ружье. А перед тем, как юноши отправились в путь, подал им волшебный клинок и сказал: «Если придется вам расстаться, найдите большой дуб, растущий у перекрестка двух дорог, и воткните в него этот клинок. Он поможет каждому из вас узнать о судьбе брата. Если блестят обе стороны ножа, значит, брат жив и здоров. Но если одна сторона клинка потемнеет, значит, со вторым братом беда». Еще раз с благодарностью поклонились братья своему учителю и отправились в путь. Идут братья, радуются, что взрослыми стали и могут жить самостоятельно. К вечеру первого дня подошли они к дремучему лесу. Решили на его опушке заночевать. А сон крепкий, как известно, когда живот полный. Вот зарядили они ружья и пошли на ужин дичи добыть. Первым им встретился заяц. Вскинул старший брат ружье, прицелился, а заяц вдруг говорит им человеческим голосом: «Братья славные, не убивайте меня. Лучше возьмите двух деточек моих в свои верные помощники». Удивились братья говорящему зайцу. Ружья опустили, заяц и убежал, а к ним двое зайчат прискакали. Что ж делать? Взяли их. Второй лиса им повстречалась. Вскинул младший брат ружье, прицелился, а лиса им и говорит человеческим голосом: «Братья добрые, не убивайте меня. Возьмите двух деточек моих в свои верные помощники». Снова удивились братья. Ружья опустили, лиса и юркнула в кусты. А к ним двое лисят прибежали. Забрали братья и лисят себе. Третьим им встретился волк. «Ну, вот и добыча славная», — сказал старший брат и вскинул ружье, целясь в волка. Но обернулся волк к братьям и тоже говорит им человеческим голосом: «Эй, братья смелые, не стреляйте в меня. Возьмите лучше двух волчат моих в свои верные помощники». Подивились братья и волку говорящему и не стали в него стрелять. Вскоре прибежали к ним двое волчат. И тут братья дальше в поисках дичи на ужин, а вслед за ними своими лапами перебирают зайчата, лисята да волчата. Четвертым им встретился большой медведь, вылезавший из берлоги. «Вот это будет ужин так ужин», — сказал младший брат и вскинул ружье, но медведь вдруг заревел человеческим голосом: «Братья отважные, не убивайте меня. Возьмите лучше двух деток моих в свои верные помощники». Взяли братья и медвежат и дальше пошли. Пятым встретился им огромный лев, и все повторилось. Старший брат уже прицелился, чтобы выстрелить, а лев говорит им человеческим голосом: «Братья славные, не убивайте меня. Возьмите двух детей моих в свои верные помощники». Не тронули братья льва. Приняли они и львят, и дальше пошли. Только голод все сильнее дает о себе знать. Совсем обессилели от голода братья. Увидели это лисята и говорят: «Мы ловкие да быстрые. Вы, братья, пока костер разожгите, а мы уж вам дичи на ужин добудем. Послушались братья, развели костер, а тут и лисята с добычей подоспели. Всем хватило еды, и братья славно отужинали, и звери их голодными не остались. И не день, и не два шли братья через леса. Наконец, однажды лес расступился, и вышли братья к дороге. Двинулись они по дороге и стали обсуждать, что же им дальше делать. Решили они расстаться и идти дальше по жизни своими путями. Когда на второй день они дошли до развилки дороги, то остановились и стали прощаться. Сказал старший брат младшему: «Перед тем, как пойдем мы в разные стороны, давай-ка воткнем клинок, который дал нам учитель. Коли что у кого случится, он даст знать другому». У развилки рос старый громадный дуб, в нем и оставили братья клинок. Поделили они зверей и отправились каждой своей дорогой. Выпала одному дорога на восток, а второму — на запад. Трудный путь выпал младшему брату. Шел он со зверями своими чаще лесной, оврагами крутыми да болотами топкими. Много времени прошло. Возмужал юноша в пути, а звери из детенышей взрослыми зверьми стали. Однажды вышли они к незнакомому городу. А дома в том городе все были окутаны черной тканью. Постучал младший брат в дом, что стоял первым от городских ворот. Поклонился хозяевам и попросил ночлега: «Пустите, добрые люди, переночевать меня и моих зверей». Хозяин добрым оказался, не отказал гостю. Говорит: «Добрый человек, ночуй у нас в доме, а зверей своих помести в амбаре, он у меня свободный». Так юноша и сделал. Запер своих зверей в амбаре, а сам в дом на ночлег вернулся. Пока он хозяйским ужином угощался, звери тоже не дремали. Лисенок да волчонок нашли щель в амбаре, да натаскали зверям кур из соседних домов. После сытного ужина юноша спросил хозяина: «А почему дома в вашем городе черной тканью окутаны?» Хозяин ему отвечает: «Скорбь в нашем городе великая. Завтра наступит день, когда умрет дочь нашего падишаха». «Разве так больна дочь вашего падишаха?» — спросил гость. «Она жива и здорова, но смерть ее неизбежна», — ответил хозяин. «Разве так бывает?» — удивился джигит. «А вот бывает», — сказал хозяин. «Видел ты черную гору, которая стоит за нашим городом? Обитает на горе той змей древний Аждаха. Обязаны мы ему каждый год приносить в жертву самую красивую девушку. А не принесем жертву, Аждаха спалит своим пламенем весь наш город. В этом году в жертву принесут дочь падишаха. Вот мы и скорбим». «Тогда нужно пойти и убить вашего Аждаху», — воскликнул юноша. Но хозяин только горько усмехнулся. Многие славные батыры пытались одолеть чудище, но только головы свои сложили. Падишах обещал тому, кто убьет Аждаху, отдать руку и сердце любимой дочери. Да только нет уже храбрецов, чтобы на верную гибель идти. «Ну, если не осталось храбрецов в вашем городе, то я пойду и убью чудовище», — воскликнул юноша. Стал хозяин отговаривать своего гостя, но ничего не добился от молодого упрямца. Утром встал юноша еще до восхода солнца, накормил своих зверей и отправился с ними на черную гору, где обитал Аждаха. А на самой вершине черной горы стоял большой дом. Оставил юноша своих зверей неподалеку, а сам зашел в дом. Зовет хозяев, но никто на его зов не откликается. Стал он осматривать комнаты и вскоре вышел в большой зал. Посреди зала на камне стояла серебряная чаша с волшебным напитком, а в камень был воткнут меч. На чаше были выгравированы какие-то слова. Пригляделся юноша к надписи и разобрал ее. «Тот, кто выпьет этот волшебный напиток, станет самым сильным батыром на свете. Выпей напиток, вытащи меч батыра и убей Аждаху». Не притронулся джигит к напитку, а подошел к мечу и стал его вытаскивать, но меч даже не шелохнулся. Тогда джигит взял чашу и выпил волшебный напиток. Почувствовал он, как неведомая сила наполнила все его тело. Подошел к мечу и с легкостью вытащил его. В это время за окнами послышался плач и горькие стенания. Это вели к Аждахе, дочь падишаха. Весь город вышел проводить бедную девушку в последний путь. Довели ее до дома чудища и оставили одну. Только визирь падишаха спрятался за большим камнем, чтобы посмотреть, как змей будет пожирать красавицу. Подошла дочь падишаха к дому и вдруг увидела незнакомого юношу. Удивилась она и спрашивает: «Что ты делаешь на этой горе?» «Я пришел убить Аждаху». Отвел он девушку в дом змея, а сам вышел из него и стал ждать чудовище. Вдруг небо потемнело, и с запада подлетел к дому огромный семиглавый Аждаха. Увидел он юношу и заревел так, что из пасти его самой большой головы дым повалил. «На верную смерть ты пришел, безумец!» — сказал так и бросился на смельчака. Плюется Аждаха огнем, острыми когтями к юноше подбирается. Вскоре всю вершину горы охватило пламя. Увертывается юноша от огня да от лап змея. Наконец, улучил он момент, взмахнул мечом и отрубил Аждахе три головы. Взревел Аждаха, взлетел и сверху на храбреца бросился. Отскочил юноша ловко, снова взмахнул мечом и снес еще три головы чудища. Еще больше рассвирепел Аждаха. Прижал юношу к дому, вот-вот доберется до него и голову откусит. И позвал тогда юноша своих зверей на помощь. Бросились звери на чудище, стали рвать его на мелкие части. Медведь с одного бока наступает, лев и волк с другой стороны помогают, а лиса и заяц под ногами путаются. Вместе одолели они Аждаху, да и разорвали его в клочья. Вывел юноша дочь падишаха на улицу, смотрит она, а чудища нет нигде. Но не верит она своему избавлению от беды и спрашивает у него: «Где же Аждаха?» «Не бойся, красавица, рано тебе еще умирать», — отвечает ей храбрец. «Нет больше Аждахи, убил я его». Слезы радости брызнули из глаз девушки. Стала она благодарить батыра, а потом подарила ему шелковый платок, на котором ее имя было вышито. А когда узнала, что звери помогли храбрецу одолеть чудище, то сняла она с левой руки золотые кольца и каждому на шею повесила. Юноша в платок с именем девушки завязал 7 языков, которые отрезал у каждой головы Аждахи. Вконец, обессиленный от битвы, решил он отдохнуть. Увидела это дочь падишаха, села на траву под раскидистым деревом, положила голову храбреца себе на колени и сказала: «Отдохни, отважный батыр». Юноша приказал льву встать на стражу и мгновенно уснул. Лев постерег немного сон хозяина и тоже спать захотел. Сказал он медведю: «Теперь твоя очередь сон хозяина стеречь». Медведь покараулил немного, и захотелось ему тоже спать. Говорит он волку: «Теперь ты на охрану вставай». Волк постерег немного и тоже спать захотел. Подзывает он лису и говорит ей: «Твой черед рыжая караулить». Лиса встала на стражу возле спящих, но вскоре тоже спать захотела. Сказала она зайцу: «Теперь ты охраняй наш сон», и сама уснула. Заяц покараулил немного, но вскоре и у него сил бодрствовать не осталось. Как и другие звери, он сильно устал в битве со ждахой и сам не заметил, как вскоре заснул. Стоит сказать, что за всей этой историей наблюдал визирь падишаха, укрывшись в густых зарослях орешника. Увидел он, что все уснули. Выбрался из своего убежища, подкрался к юноше, вытащил свой меч и отрубил герою голову. Дочь падишаха вскрикнула от ужаса, увидев это, а злодей поднес свой меч к ее горлу и пригрозил: «Если не скажешь отцу своему падишаху, что это я, его главный визирь, одолел аждаху, убью и тебя. Отрублю тебе вот этим мечом голову, как отрубил ее чужаку». Испугалась девушка и согласилась сказать отцу неправду. Повел визирь девушку во дворец. Увидел падишах свою дочь живой и здоровой и возликовал. Бросился он обнимать да целовать девушку, а визирь рядом вьется, говорит: «Повелитель, аждаха мертв. Смертельная была битва, но одолел я чудище. Исполняй то, что обещал, выдавай за меня свою дочь». Падишах спрашивает у девушки: «Правду ли говорит наш визирь?» Боится девушка визиря, но и солгать отцу не может, отвечает: «Кто знает, может, правда, а может и нет. Только прошу тебя, отец, прикажи отложить свадьбу на один год и один день. Мне к ней подготовиться надо». Визирь стал требовать, чтобы свадьбу сыграли немедленно, но отец выполнил просьбу любимой дочери и отложил свадьбу. Празднуют во дворце счастливое избавление дочери падишаха, а храбрец один лежит обезглавленным на вершине черной горы. А рядом спят звери, которые должны были караул нести. Проснулся первым заяц, увидел, что с хозяином случилось, и разбудил лису. Запричитала лиса, разбудила волка. Волк разбудил медведя, а медведь разбудил льва. Стали звери сокрушаться над судьбой хозяина. Упрекают друг друга, виновного ищут. «Да сколько ни ищи, а хозяина оживлять надо», — говорит тогда заяц. «Знаю я, как вернуть хозяева к жизни. За горами, за долами, на зеленом холме растет высокое дерево с целебными корнями. Если положить корешок того дерева мертвому в рот, тотчас жизнь к нему и вернется». «А далеко ли этот зеленый холм?» — спрашивают звери. «В 3 днях и 3 ночах пути», — ответил заяц. «Нет, это очень долго», — не соглашаются звери. «Скачи так, чтобы за день обернуться». Послушался заяц и бросился в дальний путь. Мчится он так, что ветер обгоняет. К ночи добрался он до дерева, выбрал волшебный корешок и в обратный путь бросился. Принес через день то, что нужно было. Соединили звери отрубленную голову с телом батыра, а в рот положили волшебный корешок, который принес заяц. Затянулась страшная рана, порозовело лицо юноши. Открыл он глаза, потянулся и сел. «Как же долго я спал», — сказал он зверям. Потом огляделся вокруг и не увидел дочери падишаха. Спрашивает: «А где же девушка?» Рассказали звери все своему хозяину. Загрустил юноша, понял он, что потерял красавицу. Нестерпимо ему стало в этом городе оставаться, вот и отправился он со своими зверями в дальние страны. Во многих городах они побывали, много чудес видели, но только не смог молодой батыр забыть прекрасную дочь падишаха. Через год вернулся он в тот город, где когда-то спас красавицу. На этот раз все дома в городе были украшены красной тканью. Вошел батыр в дом, что стоял недалеко от городских ворот. Поклонился хозяевам и ночлега попросил. «Пустите, хозяева, переночевать меня и моих зверей». Хозяин добрым оказался, не отказал гостю. Говорит: «Ты ночуй у нас в доме, а зверей своих помести в амбаре, он у меня свободный». Так батыр и сделал. Разместил своих зверей в амбаре, а сам в дом на ночлег вернулся. За ужином батыр спросил хозяина: «А почему дома в вашем городе красной тканью украшены?» Хозяин ему отвечает: «Радость в нашем городе великая. Год назад дочери нашего падишаха выпало быть отданной на съедение страшному аждахе. Но наш великий визирь одолел чудище и спас девушку. В благодарность за это падишах завтра выдает за визиря свою дочь. Поэтому все дома в нашем городе украшены красной тканью». Выслушал батыр хозяина и задумался о чем-то. Говорит хозяину: «Хотел бы я сегодня на ужин попробовать лепешки из дворца вашего падишаха». Рассмеялся хозяин, решил, что гость его умом помрачился. Но батыр говорит ему: «Давай уговоримся. Если я раздобуду лепешку из дворца самого падишаха, ты заплатишь мне 100 монет. А если не сумею, я тебе заплачу 100 монет». Предчувствуя выигрыш, хозяин легко согласился. Вышел батыр во двор, подзывает зайца и говорит ему: «Беги сейчас же во дворец и добудь нам лепешки с ужина самого падишаха. Будет исполнено, хозяин», — сказал заяц и умчался. Пробрался заяц незаметно во дворец и увидел, что дочь падишаха ужинает. Прокрался он незаметно к девушке и барабанит тихонько по ее туфельке своими лапками. Дочь падишаха увидела зайца, на шее которого висело ее золотое кольцо, удивилась и спрашивает его: «Что привело тебя ко мне, зайчик?» «Мой хозяин, который спас тебя когда-то от аждахи, просит лепешку с ужина падишаха». Подала девушка зайцу лепешку и велела ее скорее хозяину отнести. Со всех лап бросился заяц обратно. Подзывает батыр лису и говорит ей: «Беги сейчас же во дворец и принеси мне виноград с ужина падишаха». «Будет исполнено, хозяин», — говорит лиса и поспешила ко дворцу. Пробралась незаметно лиса во дворец, подкралась к дочери падишаха и стала теребить подол ее платья. Увидела девушка золотое кольцо на шее лисы и спросила ее: «Лисичка, что привело тебя ко мне? Мой хозяин, который спас когда-то тебя от аждахи, просит немного винограда с ужина падишаха». Подала девушка лисе самую большую и спелую гроздь винограда и велела поскорее доставить ее батыру. Со всех лап бросилась лиса обратно. Зовет батыр затем волка и говорит ему: «Беги сейчас же во дворец и принеси нам немного мяса». «Будет исполнено, хозяин», — сказал волк и умчался. Волк незаметно пробрался во дворец, подкрался к дочери падишаха и тихонечко завыл. Увидела девушка золотое кольцо на шее волка и спросила его: «Что привело тебя ко мне?» «Мой хозяин, который спас тебя когда-то от аждахи, просит угостить его мясом». Подала девушка волку самый сочный кусок и велела скорее унести его батыру. Со всех лап бросился волк обратно. Тогда зовет батыр медведя и говорит: «Беги сейчас же во дворец падишаха и принеси нам беляши». «Будет исполнено, хозяин», — сказал медведь и умчался. Пробрался медведь незаметно во дворец, подкрался к дочери падишаха и стал скрести лежанку, на которой она отдыхала. Увидела девушка золотое кольцо на шее медведя и спросила: «Что привело тебя ко мне?» «Мой хозяин, который спас тебя когда-то от аждахи, просит угостить его беляшами». Подала девушка медведю свежеиспеченные беляши и велела скорее их батыру доставить. Со всех лап бросился медведь обратно. Тогда зовет батыр своего льва и говорит ему: «Беги сейчас же во дворец и принеси нам шербет». «Будет исполнено, хозяин», — сказал лев и умчался. Пробрался лев незаметно во дворец, подкрался к дочери падишаха и начал тереться о ее ноги. Увидела девушка золотое кольцо на шее льва и спросила его: «Что привело тебя ко мне?» «Мой хозяин, который спас тебя когда-то от аждахи, просит угостить его шербетом». Подала девушка льву кувшин из золота с шербетом и велела скорее батыру его доставить. Взял лев кувшин и бросился обратно. Собрал батыр все угощения из дворца самого падишаха, позвал зверей и пригласил хозяина отужинать. Стали они есть и пить, будто в самом дворце падишаха пировали. Наелись, напились, стали спать укладываться. Батыр говорит: «Теперь надо хорошенько выспаться, да встать утром пораньше. Ведь завтра идти мне во дворец, брать дочь падишаха в жены». Подивился хозяин этим словам, но после такого необычного ужина промолчал. С восходом солнца встал батыр, надел лучшие одежды, кликнул зверей своих и собрался идти во дворец. В это время в дверь дома постучали. Это оказался один из слуг падишаха, посланный за юношей. А дело было так. Увидел падишах, что к его дочери звери один за другим подходят, подивился этому и, позвав ее, спрашивает: «Что это за звери, доченька? Почему они приходили к тебе?» Девушка отвечает отцу: «Отец, не могу я сказать тебе этого. Если хочешь узнать, позови хозяина этих зверей, он тебе все сам расскажет». Приказал падишах разыскать юношу и привести его во дворец. Бросились слуги на поиски хозяина зверей. В каждый дом заходят, у каждого прохожего спрашивают. Никто не видел джигита со зверями. Наконец постучались они в дом, стоящий у самых городских ворот. А из него сам юноша в окружении зверей выходит, а в руках у него какой-то узелок. Пригласили слуги падишаха юношу во дворец. Падишах увидел, как батыр ко дворцу подходит, и спрашивает у дочери: «Выйти ли мне встречать батыра или во дворце подождать?» А дочь ему загадочно отвечает: «Такого гостя не грех самому встретить». Послушался свою дочь падишах, встретил батыра на ступеньках своего дворца, провел его в тронный зал, где собрались все его приближенные. Здесь же и дочь его была, и главный визирь, которые должны были сегодня пожениться. Падишах спрашивает гостя: «Кто ты и откуда, уважаемый? И что это за звери путешествуют с тобой?» Батыр поклонился падишаху и отвечает: «Я простой охотник, да вот только охочусь не на обычную дичь, а на чудовищ разных, а звери мои во всем мне помощники». Падишах снова спрашивает: «Каких же чудовищ ты победил, батыр?» Отвечает батыр громко, чтобы все услышали: «Ровно год назад убил я семиглавого аждаху, что обитал на Черной горе возле вашего города». Зашептались приближенные, а падишах говорит: «Зачем же ты говоришь неправду, батыр? Все знают, что Аждаху убил не ты, а мой главный визирь. Улыбнулся в ответ на это юноша, развязал платок с именем дочери падишаха и выложил на всеобщее обозрение 7 языков убитого Аждахи. «Что это ты нам принес?» — спрашивает падишах. «А это, падишах, 7 языков вашего Аждахи, которого я год назад одолел». Снова зашептались приближенные, а падишах грозно взглянул на своего главного визиря и спросил: «Что ты на это скажешь, визирь?» Понял главный визирь, что над его головой тучи сгущаются. Стоит, слово вымолвить от страха не может. А потом воскликнул: «Да это вовсе не языки Аждахи, а обычные змеи!» Тогда батыр спокойно отвечает: «Падишах, прикажи твоим слугам принести все 7 голов убитого Аждахи с Черной горы. Тогда мы и увидим, кто говорит правду». По знаку падишаха слуги бросились на Черную гору и вскоре доставили валявшиеся там головы Аждахи. Приказал падишах открыть пасти мертвых голов. Исполнили это слуги. А когда открыли пасти, то увидели все, что языки у них отрезаны. «Приложите к этим головам языки, которые принес батыр», — распорядился падишах. Слуги исполнили это, и все увидели, что батыр принес языки Аждахи. Помрачнел падишах, сурово взглянул на своего главного визиря. От этого взгляда обманщик как будто меньше ростом стал. А потом спросил падишах батыра: «Храбрый батыр, где же ты взял платок, на котором вышито имя дочери моей любимой?» Джигит промолчал, а за него ответила сама девушка: «Отец, это я сама подарила ему свой платок». Тогда падишах снова спрашивает: «Скажи, батыр, а где ты взял золотые кольца моей дочери, что сейчас висят на шеях твоих зверей?» Снова промолчал батыр, и снова за него ответила девушка: «Отец, я сама подарила их зверям, когда они помогли батыру одолеть Аждаху». Падишах выслушал свою дочь, усадил юношу напротив себя и сказал: «Расскажи, как все было, батыр». Батыр поклонился падишаху и рассказал о своей битве с Аждахой и о том, как силы покинули его после битвы, и он уснул. Дочь падишаха подтвердила каждое его слово и затем сказала: «Когда он уснул, главный визирь безжалостно отрубил его голову. Под страхом смерти он запретил мне говорить об этом, и я молчала весь год». Поняв, что его обман разоблачен, визирь попытался незаметно ускользнуть из дворца. Но разгневанный падишах приказал слугам найти злодея и немедленно казнить его. Слуги схватили обманщика, пытавшегося скрыться, и привязали его за руки-ноги к хвостам 4 коней. Затем вывели коней в поле и погнали на 4 стороны света. Так был наказан за свое злодеяние главный визирь падишаха. А смелого героя падишах наградил, как и обещал победителю, Аждахи. В тот же день начали играть свадьбу, и длилась она 3 дня и 3 ночи, и весь город гулял на ней. А как сабантуй закончился, стал батыр с дочерью падишаха жить в счастье и довольствии. Побежали дни счастливой жизни. Удалой батыр по утрам на охоту со своими спутниками и зверями выезжал, а молодая жена его во дворце ждала. Вот как-то отправился батыр на охоту и товарищей своих с собой взял. Но только не встретилась им в тот день дичь, и они забирались все дальше и дальше. Подъехали охотники к лесу, в котором раньше не бывали. И не знал батыр и никто из его спутников, что не простой это лес был, а заколдованный. Кто в него входил, навеки в нем и оставался. Только охотники подъехали к лесу, как увидели, что в чаще среди деревьев мелькает неведомый белый зверь. Наказал Батыр остальным охотникам дожидаться его на опушке, а сам в погоню за белым зверем поскакал. Много времени прошло. Ждут охотники Батыра, да не возвращается он из чащи. Вот уже и солнце к земле клониться стало, а Батыра все нет и нет. Наступила ночь, и стала чаща темная пугать охотников звуками жуткими. Развернули они своих коней и в город без Батыра вернулись. «Где же супруг мой любимый?» — спрашивает охотников дочь падишаха. А они не знают, как в своей трусости признаться. Наконец, один охотник отвечает. «Супруг твой оставил нас на опушке незнакомого нам леса, а сам в погоню за неведомым белым зверем бросился. Ждали мы его, ждали, но так и не дождались». Встревожилась дочь падишаха. Сердце ее о муже любимом заболело. Но делать нечего, стала его ждать. А с Батыром случилось вот что. Настигает он белого зверя, но никак настичь не может. Кажется, вот-вот схватит, а только каждый раз уходит от него добыча. Стреляет в того зверя из своего ружья меткого, а только не берут его пули. В самую чащу уже наш охотник забрался, и тут зверь совсем из вида пропал. Огляделся вокруг Батыр и только тут заметил, что ночь уже наступила. Не найти в ночной темноте дорогу, да и звери его куда-то запропастились. Тогда свистнул наш охотник особым свистом, и вот уже из темноты показались они. Решили заночевать тут, а утром домой возвращаться. Раздобыли звери хворост, да дичи кое-какой лесной. Разжег Батыр костер, поужинал и друзей своих верных покормил. Пора и ко сну отходить. Но только стал Батыр спать под деревом укладываться, как слышит в темноте чей-то крик. Встал он, огляделся вокруг, но никого не увидел. Опять стал спать укладываться, и снова из темноты крик раздается. Пригляделся Батыр и видит, что на высоком дереве, под которым они костер разожгли, сидит седая старуха. Поняла она, что Батыр ее увидел, и говорит ему сверху: «Холодно в ночи, замерзла я, пусти меня у костра погреться». Батыр ей гостеприимно отвечает: «Спускайся, матушка, со своего дерева и грейся на здоровье». Не знал Батыр, что это не простая обычная старуха была, а сама Убыр коварная. Вот она ему и говорит: «Не могу я спуститься. Вон с тобой какие звери страшные». «Не тронут тебя мои звери, бабушка. Спускайся к костру без страха», — говорит Батыр старухе. А Убыр, зная свою песню, поет: «Боюсь я, ой, боюсь, что набросятся они на меня. А вот если ты этот прутик возьмешь, достигнешь своих зверей страшных, тогда они и не укусят меня». Поверил Батыр седой старухе, взял у нее прутик и стегнул им тихонько каждого из своих зверей. Но как только заколдованный прутик касался шкуры зверя, как тут же зверь в камень превращался. Еще Батыр понять не успел, что произошло с его зверьми, как молнией слетела Убыр с дерева, вырвала у Батыра прутик и сама его им стегнула. Тут и сам Батыр окаменел. Засмеялась зло коварная Убыр, заплясала вокруг костра. А наплясавшись, взяла окаменевшие фигуры, отнесла к глубокому оврагу и все туда свалила. Вот так и пропал однажды Батыр, младший брат, со своими зверями из этого мира. А что же со старшим братом тем временем произошло? Всю землю он со своими зверями обошел, во всех самых дальних краях побывал. В лесах охотился, в городах дворцами дивными любовался. И решил он однажды узнать, как его младший брат поживает. Вернулся он к перекрестку дорог, на котором они расстались, подошел к большому дубу. А как глянул на клинок, который они когда-то в дуб воткнули, так и обомлел. Одна сторона лезвия была вся покрыта ржавчиной. Понял он, что спасать младшего брата надо. Выбрал ту дорогу, по которой брат при расставании их отправился, и пошел по ней. Ни день он шел, ни два. Наконец вышел к городу. Идет по городским улицам, а все встречные люди приветствуют его и, глядя на него, радуются. Ничего не понимает старший брат, идет дальше. Вскоре подошел он ко дворцу, а стража поклонилась ему, расступилась и внутрь пропустила. Вошел старший брат во дворец, а дочь падишаха его увидела, радостно на шею бросилась, плачет от счастья и ласково корит его. «Супруг мой любимый, что же ты на охоте так задержался? Все слезы я выплакала, тебя ожидая!» Понял старший брат, что девушка приняла его за младшего брата. Говорит ей: «Ошибаешься ты. За младшего брата моего меня принимаешь, потому что похожи мы как две капли воды, да и звери у нас одинаковые. Но что случилось с твоим мужем и моим братом?» Растерялась дочь падишаха, все ему рассказал. Понял старший брат, что нужно ему идти в тот лес заколдованный и спасать брата младшего. Не стал он задерживаться, сразу в путь опасный пустился. А когда подошел к опушке того заколдованного леса, увидел, как среди деревьев в чаще мелькнул неведомый белый зверь. Бросился он за зверем тем, но никак догнать не может. Вот уже ночь настала, а зверь белый совсем из виду скрылся. Собрал старший брат своих зверей и приказал им хворосту собрать, чтобы ужин приготовить и заночевать возле костра. Поужинал старший брат, зверей своих покормил, стал спать укладываться. И только на него сон нашел, как страшный крик разбудил его. Осмотрелся он и увидел седую старуху, сидящую на дереве, под которым костер был разведен. Заметила старуха, что и батыр ее увидел, и говорит: «Холодно в ночи, замерзла я, пусти меня у костра погреться». Батыр ей отвечает: «Спускайся, матушка, с дерева и грейся на здоровье». Не знал он, конечно, что не просто старуха это была, а сама Убыр злая. Вот она ему и говорит: «Не могу я спуститься, вон с тобой какие звери страшные». «Не тронут тебя мои звери, бабушка, спускайся к костру без страха», — говорит батыр старухе. А Убыр все свое гнет: «Боюсь я, ой, боюсь, что набросятся они на меня. А вот если ты вот этот прутик возьмешь, да ударишь своих зверей страшных, тогда они не укусят меня». А батыр ей отвечает: «Не стану я зверей своих бить. Коли хочешь, так спускайся». Поняла Убыр, что не обмануть ей старшего брата. Стала его проклинать и грязными словами ругать. Рассердился батыр, поднял ружье и приказывает седой старухе: «А ну, живо спускайся, а не спустишься, стрелять в тебя буду». А седая старуха пуще прежнего батыра ругает. Не выдержал батыр и выстрелил в злую старуху. Да только пуля отскочила от нее, не причинив никакого вреда. Понял батыр, что перед ним не человек, а злая Убыр в обличии старухи, и обычной пули ее не взять. Тогда зарядил он ружье особой пулей, серебряной. Выстрелил еще раз. Серебряная пуля ранила Убыр, и та свалилась с дерева. Подскочил старший брат к старухе Убыр, схватил ее за горло и сжал изо всех сил. Пригрозил ей: «Говори, Убыр проклятая, где мой брат младший? А не скажешь, в костер полетишь». Испугалась седая старуха, не захотела в костре гореть. Взмолилась она перед батыром: «Не губи меня, верну я твоего младшего брата живым и невредимым!» Отвела Убыр старшего брата к глубокому рву, где камни лежали, и вытащила их наверх. Потом прошептала что-то и ударила каждый камень прутиком. А жили младший брат и его звери, как от долгого мертвого сна очнулись. Обнялись братья после долгой разлуки, порадовались, что снова вместе. А тут и солнце взошло, можно стало и домой возвращаться. Идут они и рассказывают друг другу, как жили поодиночке, да что делали. Младший брат поведал, как одолел он однажды Аждаху Семиглавого и взял в жены дочь падишаха. Тут старший брат и рассказал, как все его в городе и во дворце приняли за младшего, и даже дочь падишаха ошиблась. Услышав эти слова, опечалился младший брат и говорит старшему: «Вот как мы поступим. Оба явимся пред очами дочери падишаха. Кого она признает своим мужем, тот им вовек и будет». Так они и сделали. Вместе вошли в город, рядышком идут по улице, и каждого его звери сопровождают. Видят это люди, удивляются, а самые нетерпеливые во дворец бросились рассказать об этом дочери падишаха. Вышла она к воротам братьев встречать. Видит, стоят перед ней два батыра, лицом как две капли воды похожие, и каждого звери одинаковые сопровождают. Говорят они девушке: «Отличи теперь нас, скажи, кто твой муж любимый?» Мудрая дочь падишаха взглянула на зверей, видит, похожи и они, только у одних на шее висят ее кольца золотые, а у других нет. «Чьи это звери?» — спросила девушка. «Мои», — ответил младший брат. Бросилась к нему дочь падишаха, обняла крепко и сказала: «Ты и есть муж мой любимый, будь же им вовек». А старшего брата во дворце жить пригласили. С радостью он согласился и вскоре тоже женился на красивой девушке. Жили братья в дружбе и согласии, а когда старый падишах оставил этот мир, стали вместе мудро править страной.